А в это время пацан уже дудел и гукал, почти вплотную прижав рот к стеклу, а потом стучал пальцем. Безрезультатно. Гадина спала. Ха. «Ну, этот результат не является критерием», — объяснил дед. «Это гюрза. Она сейчас как раз впадает в спячку, как и большинство наших змей. Месяцем раньше, месяцем позже. Время как раз такое. А вот там, чуть подальше, есть королевская кобра, ежели не околела. Ее привезли не очень давно. Так она еще адаптироваться не успела и вовсю бодрствует. Вот на ней можно потренироваться». Подошли к большому ящику с коброй. Действительно симпатичная змеюка, под 2 метра. Сразу подняла голову, заметив нас, и напряженно застыла, смотрит. Мы немного полюбовались на южного гостя, потом дед сказал, что эта госпожа будет бодрствовать довольно долго, здесь тепло, освещение хорошее, она наверняка полагает, что еще лето, а вот если ей температуру в клеточке опустить, скажем, градусов на 15, она тут же завалится баиньки, и тогда ее можно за хвост таскать. Занятно. Мальчишка хотел было приблизиться вплотную к стеклу и крикнуть, как это он только что сделал у клетки с гюрзой, но дед вдруг возразил, что частота эксперимента при таком способе исчезает. В диапазоне звуков, издаваемых человеческим горлом, может присутствовать частота, от которой стекло будет дребезжать. Так что, внучек, морду поверни вдоль прохода, прикрой рот ладошкой и крикни. Внучек так и сделал. Змея на крик никак не отреагировала. Но, продолжая внимательно наблюдать за нами, все выше и выше поднимала свою треугольную голову и начала раскачиваться, пробуя языком воздух. Дед пристально посмотрел на кобру и задержал руку мальчишки, когда тот хотел было постучать по стеклу, объяснив, что эта дама сейчас не в духе, может атаковать и при этом повредить зубы о стекло. Они пошли дальше, а я остался с королевской коброй и долго наблюдал за ней, пребывая в неподвижности. Покачав головой некоторое время, змея не стала раздувать капюшон и вскоре улеглась, продолжая напряженно следить за мной. Так-так, ух ты моя красотуля! Судя по тем данным, коими я владел, укус этой толстой яркой веревки, когда она в агрессивном состоянии и защищается от крупного врага, содержит 30 или около того капель яда. Каждая из этих капелек, попав в кровь человека, может его убить, если только человек не обладает иммунитетом и ему своевременно не оказать помощь. Интересно, мой клиент не экспериментировал в этом направлении? Он столько времени посвятил гадам, мог, в принципе, и попробовать. А впрочем, в исходных данных практического занятия номер 24 об этом ничего не было. А значит, эта информация мне вряд ли понадобится. Ее подбирали профи. Домой я добрался к 13:00. Попав на террасу, я тут же прилип к трубе и некоторое время наблюдал за подконтрольной усадьбой. Никаких видимых изменений не произошло. Ну и ладно. Затем я проверил баню. Там все было в ажуре, каменка раскалилась, дыма не было, сухой жар хлынул из парной и едва не обжег мне нос. Ух ты! Я разделся и немного посидел во дворе, открыв дверь. Надо было чуток остудить парную, иначе можно было получить обширный ожог. Минута через 3 я продрог до костей, посинел, покрылся гусиной кожей и недоумевал, как это некоторые в такую погоду в трусьях, а еще в пруд. Бррр! и полез на полок. Парился я около часа, периодически выбегая на улицу. Получил огромное удовольствие. Не омрачало даже отсутствие березового веника. Кажется, избавился от насморка и до того расслабился, что не пожелал затем варить борщ, а просто употребил две бутылки пива и некоторое количество колбасы без хлеба, забыл купить, и тут же завалился спать, решив проснуться через часок. Проснулся я, разбуженный каким-то идиотским сном, состоящим из нагромождений бредятины, в которой присутствовали змеи невероятных размеров с огромными пастями, утыканными акульими зубами. Они раскачивались и хотели меня съесть.